Глава 24. Новая кровь. Я проснулась, когда уже стемнело, и решила было, что опоздала. Откинулась на подушке и застонала, но тут же обнаружила чью-то руку у себя на бедре. Решив с просонья, что это Ивон со своими штучками, с разворота дернула незваного гостя за плечо и уронила на постель рядом с собой. И только тут увидела порядком ошарашенное лицо Донага на соседней подушке. «Ты...» — выдохнула я, ослабляя хватку, но Дан не двинулся. «Ты что тут делаешь?» «Ты опаздывала». Он наконец-то сел. «Я проспала, раз уж ты все равно был здесь, мог бы разбудить?» Дан едва заметно улыбнулся и, встав, протянул мне руку. «Идем?» Я огляделась в поисках одежды. «Мне отвернуться?» Я открыла рот и снова закрыла. Затем встала и принялась откапывать в шкафу походный костюм. Заинтересованный взгляд тем временем продолжал сверлить мою спину. Или не совсем спину. Мы вышли во двор. Виверны ждали нас на посадочной площадке. Целых три. Одну из них Шин держал под усы и гладил по чешуйчатой морде. Я присмотрелась, оценивая животное. «Твоя?» — спросила я, подходя вплотную. «Лаир!» Шин снова погладил виверну по носу. Животное было неплохо, хотя крылья чуть коротковаты. И Шин явно отлично с ней ладил. «Погнали!» — бросила я, запрыгивая в седло и ёрзая, пытаясь устроиться поудобнее. Как-то совсем вылетело из головы, что мне надо поесть, чтобы залечить повреждения, полученные вчера в результате излишне жаркой встречи с Даном. Сам он без проблем занял свое место — и, к моему удивлению, Шин тоже легко вскочил на спину виверни. Мы поднялись в небо и, ведомые Донагом, направились к месту встречи. Большую часть пути я не сводила глаз с Дана. Но когда несколько раз мне все же удалось отвлечься, я заметила, что Шин держится в седле как влитой, будто обучался обращению с вивернами не 5 лет, а всю жизнь. Впрочем, хоть укрощение виверн и было модным хобби во все времена, толку от него при дворе было немного. Донаг стал снижаться у основания незнакомой мне горной гряды, и мы последовали за ним. Также, следуя его примеру, спрыгнули на землю и отпустили виверн. «Где мы?» — спросила я, подходя к нему со спины. «Это гряда Кархарот. Когда-то давно вампиры скрывались здесь от церкви. Под этим хребтом пещерный город, о котором забыли даже древние. Идем». Донаг двинулся вперед, и снова мы молча направились за ним. Шин теперь выглядел необычно серьезным. Казалось, весь он подтянулся, и, похоже, только я не знала, что ждет нас впереди. Мы пересекли небольшое каменистое плоскогорье, Донаг положил руку на камень, и плита перед ним с оглушительным визгом отъехала в сторону. Мы вошли в открывшийся проход и стали спускаться по извилистым пологим туннелям куда-то в глубины под горой. Я уже почти перестала ощущать направление, когда далеко впереди замаячил тусклый свет. Донаг едва заметно ускорил шаг и ступил под своды пещеры, в центре которой стоял старинный дубовый стол, изрезанный незнакомыми мне рунами. Вдоль стен горели факелы, а на стульях с высокими витыми спинками сидели вампиры. Стульев было 4, и существ в зале тоже 4. Однако сидели только 2. Первой была светловолосая вампирша с бледно-голубыми глазами в военной форме империи. Знаки отличия были мне незнакомы, хотя я знала почти все символы, обозначавшие имперские чины вплоть до генерала. Не видела я, пожалуй, лишь одного знака — белой звезды, которую носили на руках наместники. Я сглотнула и покосилась на Донага. Наместница. Еще одна. Только наш наместник вне закона, а эти явно при исполнении. За спинкой стула этой вампирши стоял высокий широкоплечий мужчина с черными волосами, небрежно разметавшимися по плечам. Пальцы его с силой стискивали деревянные набалдашники, украшавшие спинку стула. Мужчина тоже был из числа Носферату. На другом стуле по правую руку от наместницы сидел мощный вампир с широким носом и плохо подстриженной кудрявой головой. Руки его были стиснуты на столе, будто он непрестанно пытался одной ладонью раздавить другую. Ему явно было неуютно здесь. На нем не было ни формы, ни камзола, какие носили в империи, только распахнутая у шеи черная рубашка и, должно быть, штаны. У эльфийки, стоявшей за спиной его стула, были орехового цвета волосы. Она была, наверное, на полторы головы ниже спутника другого гостя, и она, пожалуй, выглядела самой расслабленной из присутствующих, несмотря на то, что именно ей, уроженке солнечного народа, здесь было делать абсолютно нечего. «Наместница Эран!» Светловолосая вампирша кивнула, не вставая. Я заметила, что при этом спина ее не согнулась ни на миллиметр. Она просто будто бы наклонилась всем телом и тут же выпрямилась. «Наместник Романга!» Второй гость торопливо кивнул, будто ему не терпелось начать, а после как можно скорее закончить встречу. «Где наместник Раймон?» Та, кого звали Эран, скривила губы в улыбке, которая потухла уже через миг. «Он нам не отчитывается?» — бросил Романга. «Полагаю, тебе лучше знать». Данак постоял секунду, будто бы размышляя, затем кивнул самому себе и присел на стул напротив Эран. «Я готов подождать до полуночи», — сказал он, — «если у вас есть время». «У нас его нет», — отрезал Романга. Шин молча подошел к Дану и остановился за его левым плечом. Очевидно, место справа он предлагал занять мне. Я помешкала секунду, покосилась на свободный стул, но решила не рисковать и тоже встала у Данага за спиной. «Вы знаете о цели нашей встречи?» — спросил древний. «Да». Романга стал еще мрачней. «Прежде чем я отвечу», — заговорила Эран, — «позвольте спросить, верно ли, что среди ваших спутников подопечная Ламии?» Я отчетливо видела, как плечо Данага дрогнуло и поняла, что, кажется, снова подвожу его. «В каком-то смысле», — сказал Данаг ровно. «Значит ли это, что Ламия также участвует в переговорах?» Данаг ответил не сразу. «К моей спутнице это не имеет никакого отношения», — произнес он неторопливо. «Но я отвечу на ваш вопрос так. В каком-то смысле. Потому как сейчас именно она...» «Тогда затея еще более безнадежна, чем я думал», — перебил его Романго, не дожидаясь окончания фразы. «Вы думаете так же?» — Данак перевел взгляд на Эран. «Если бы я так думала, меня бы тут не было». Эран побарабанила пальцами по столешнице. «Хотя перспектива сотрудничать с Ламией не кажется мне разумной». «Да бросьте, наместница!» — перебил Романга и ее. «У империи хватает проблем, кроме государственного переворота. Я понимаю, зачем это Данагу. Он уже потерял все. Но зачем нам с вами рисковать тем, что мы имеем?» Эран одарила Романгу ледяным взглядом. Затем посмотрела на Данага. «Вы знаете, что я хочу?» — Данаг кивнул. «Если Раймон не присоединится к нам...» «Если Раймон не присоединится к нам, затея потеряет смысл. Вдвоем мы сможем только начать междоусобную войну, но не сменить правителя. Кстати, кто из них?» Я увидела, что взгляд Эран перемещается с меня на Шина и обратно. «Шин», — позвал Данаг негромко, — «поприветствую наших друзей». Шин шагнул в сторону, поближе к свету и туда, где было больше места. «Наместница Эран», — он поклонился так же едва заметно, как и наш собеседник. «Наместник Романга», — еще один легкий поклон. «Рад, что вас заинтересовало предложение господина Данага. Хочу уверить вас, что поддерживаю каждое его слово». Наступила тишина. Три взгляда из четырех. Спутника или телохранителя Эран явно больше интересовали рисунки на столе. Уставились на Шина. «Было бы странно, если бы вы сказали иначе», — произнесла Эран, и Шин посмотрел на нее в упор. «Данаг предлагает вам абсолютные гарантии». «Да», — подтвердил Данаг и поежился, устраиваясь поудобнее. «Шин еще не обращен. Чтобы у вас не было сомнений в нас, я предлагаю вам принять участие в обращении. Мы смешаем кровь трех наместников в общей чаше и предложим ее ему». Романго фыркнул, и Ран смотрела задумчиво. «Это плохая гарантия», — сказала она. «Так в случае наших разногласий империя будет парализована. Никто не сможет принять решение. А иначе все решения, как и раньше, будет принимать один человек», — бросил Романго, откидываясь назад. «Что изменится?» «Изменится человек», — Иран посмотрела на него. «Мне сложно объяснить, наместник, но я достаточно знаю об Атрее и Ламии, чтобы меня не устраивала их власть». Она перевела взгляд на Данага. «Вы же... не могу обвинить вас в предательстве, Данаг, но мне никогда не казалось, что вы способны править империей». «Все верно?» Данаг явно не обиделся. «Я и не стремлюсь к этому. Но Атрей жаждет безграничной власти. Я стал первым, кого он столкнул на обочину. Кто будет следующим? И выживут ли обращенные, если это будет, к примеру, Ламия?» Эран молчала. Она сложила на груди руки, будто замерзала, и потерла ладонями локти. Тут же пальцы ее спутника опустились на плечи наместницы, и та прикрыла глаза. «Я вам доверяю», — сказала она наконец. «Обратите его сами. Но, как я и сказала, вдвоем мы не сможем ничего». Теперь взгляды сосредоточились на Романге. «Нет», — бросил тот, — «я не предатель. Я верю в императора и в святость его власти». «Вы у меня в долгу», — напомнил Данаг спокойно. «В долгу?» — Романго усмехнулся. «Я пришел сюда, рискуя жизнью и честью. Вот плата за мой долг». «Дорого же вы цените свою честь», — фыркнул Эран, отворачиваясь. «Господа!» Голос Шины звучал неожиданно мягко и громко в то же время. Я даже не сразу поняла, что говорит тот мальчишка, которому я когда-то помогла выбраться из тюрьмы. «Уверен, каждому из вас трудно дать ответ сразу. Мы предлагаем разойтись до утра и затем встретиться снова, чтобы принять окончательное решение». Романго уронил руки на стол и собирался было возразить, но что-то переменилось в его лице, когда плечи вампира сдавили тонкие пальцы, стоявшие позади эльфийки. «Хорошо», — сказал он неожиданно спокойно. Иран только кивнула. Она первой вышла из-за стола и направилась к выходу. Затем встал и Романго, одарил Данага тяжелым взглядом и пошел прочь. А мы остались втроем. «Что?» — заговорила было я, но ладонь Данага накрыла мои пальцы, лежащие на спинке стула, и предупреждающе сжала. «Что скажешь, Шин?» — спросил он на секунду, вызвав у меня очередной приступ ярости. Но ответ Шина поразил меня настолько, что злость испарилась. «Наместница Иран будет на вашей стороне. Она знает больше, чем мы все, хоть и не станет говорить. Она будет с вами, даже если вы не выполните обещание. У нее что-то есть к Атрею, как и у вас. Возможно, это связано со смертью ее собственного сира. Не знаю». Данаг кивнул. «Продолжай». «Наместник Романго, он очень эмоционален. Им легко управлять. Мы могли бы надавить на него, но этого не потребуется. Уверен, его спутница придет к нам с предложением еще до рассвета». Я присвистнула. Половину из сказанного заметила и я. Но я, как бы там ни было, все же была принцессой и выросла при дворе. О других вещах, к примеру, о значении легкого касания пальцев солнечной, я подумала только теперь. «Рия?» «Он прав», — только и сказала я. Шин оглянулся на меня, взгляд его казался виноватым. «Я не хотел перебивать вас, госпожа Рия. Вы хотели сказать о том же?» Я покачала головой. «Я хотела сказать, что сидеть здесь до утра глупо. Раз уж ты предложил разойтись, может, знаешь, где здесь можно приятно провести время?» К еще большему моему изумлению Шин кивнул. «Я покажу, госпожа Рия». Он протянул мне открытую ладонь, и я вложила в нее пальцы. Данаг встал, и все мы пошли к выходу. Миновав несколько поворотов, Шин остановился у какой-то двери, потянулся к факелу и разжег огонь. Затем вручил его мне. «Ваша дверь справа, господа. Господин Данаг, вы позволите мне побыть одному?» Данаг кивнул, и Шин в мгновение ока скрылся во мраке. а мы открыли дверь и вошли. По другую сторону оказалась вполне приличная комната. Мебель была старой, но вряд ли настолько, чтобы ее поставили до падения церкви. Здесь были широкая кровать, два кресла напротив пролома в стене и шкаф. Данак закрепил факел и обернулся ко мне. «Ты все еще ревнуешь?» — спросил он, и вопрос прозвучал слишком серьезно, чтобы я приняла его за попытку соблазнения. «Не знаю», — сказала я. Повторять утренний разговор не хотелось. В жизни Данага происходило что-то сложное, и мне безумно хотелось в этом разобраться, но я уже поняла, что допрос ни к чему не приведет. Я молча наблюдала, как вампир подходит к окну. Он остановился, положил руку на край пролома и уставился на звездное небо. Звезды здесь были волшебные, ясные, но прозрачные, как океан небесной глади. «Иногда он все делает правильно», — сказал Данак медленно. «А иногда я просто не знаю, чего от него ожидать. И в хорошем, и в плохом смысле». Ревность кольнула под сердцем, но я промолчала. Только подошла вплотную и положила подбородок Данагу на плечо. «И я просто не знаю, насколько безумно то, что я хочу сделать. Знаешь, в том, что это безумно, я даже не сомневаюсь». «Все великие дела совершали безумцы», — сказала я негромко у самого его уха. Данак кивнул. «Это так. Насколько безумцев погибло, так и не совершив великих дел?» Я усмехнулась. «И древние могут бояться?» «Наверное. Не за себя. Я не хочу впутывать Шина в то, с чем он не справится». Данак некоторое время стоял неподвижно, а затем резко обернулся и перехватил мои запястья. «Но это не то, что ты думаешь, Риа. Я отвечаю за него, но это совсем не то. Я не думаю». Я осторожно высвободила руки и осталась стоять вплотную к нему. Лицо Данага было так близко, прямо как эти звезды. Казалось, стоит потянуться, и можно достать до прохладных губ. И в то же время слишком далеко, чтобы я могла преодолеть разделявшее нас расстояние. И тогда он сам слегка наклонился и коснулся своими губами моего рта, медленно и мягко позволяя отстраниться, как будто не знал, что я не могу. Я опустила руки ему на плечи и ответила на поцелуй, так же мягко и неторопливо наслаждаясь каждым мигом, который мог и не повториться никогда. Только теперь я поняла, как много у меня было раньше, когда я могла быть по-настоящему рядом с ним ночью и днем, ни на миг не разрывая объятий. Будто угадав мои мысли, Дан опустил руки мне на лопатки, как делал это всегда, и все так же медленно провел пальцами вниз. Бархатный камзол раздражал как никогда, не позволяя почувствовать почти ничего. Я разорвала поцелуй, чтобы посмотреть ему в глаза, и Данак, как всегда, понял меня без слов. Оставив у меня на спине только одну ладонь, другой принялся расстегивать мою одежду, совсем не так, как два дня назад. Его руки были осторожными, и он тоже будто бы хотел растянуть каждый миг навечно. Наконец, когда моей коже коснулся прохладный ветерок, Данак взял меня на руки, как когда-то давно, и опустил спиной на кровать. А затем стал раздеваться сам. Куда быстрее, но все же достаточно медленно, чтобы я могла рассмотреть каждое движение. Казалось, он делает это для меня, и в этот миг я просто не могла поверить, что кто-то еще мог разделять с ним постель и давать ему кровь. Раздевшись, Данак опустился на кровать и навис надо мной, просто глядя мне в глаза, а затем снова поймал мои губы в ловушку. В какой-то момент поцелуй затянулся настолько, что я уже засомневалась, доберемся ли мы до главного к утру. Так что я оттолкнула его, и Дан неожиданно легко оказался на спине. Теперь уже я нависла над ним. Прошлась пальцами по его животу, ответом мне был шумный выдох, но глаз Данак не закрыл, внимательно наблюдая за мной. «Я не ела со вчерашнего дня», — сказала я тихо, лаская пальцами его плоть. «А мне нужно подлечиться». Данак молча кивнул. Черт, я не могла представить, что он согласится. Я перекинула ногу через его тело, усаживаясь на него верхом, и шепнула в самые губы Дана. «Сделай для меня что-нибудь». Глаза вампира тут же блеснули, вялую негу будто рукой сняла. Он подхватил меня за бедра и рванул на себя так, что я едва не рухнула на спину. «Не надо», — прошептала я, — «просто сделай это». И случилось чудо. Руки Данага больше не казались мне холодными, когда шарили по моим бокам. Сердце бешено билось, откликаясь на каждый толчок. Мои зубы вонзились в его шею сами собой, и я обнаружила, что пьянею с каждым глотком. То, что давал мне Данаг, ни капли не походило ни на человеческую, ни на эльфийскую кровь. А потом я лежала в его руках, и Данаг обнимал меня, гладил по волосам и прижимал к себе. Шевельнуться я не могла, а когда попыталась отодвинуться, он не отпустил. «Я люблю тебя», — шепнул Дан едва слышно. Я закусила губу. По себе знаю, что не стоит верить признаниям и обещаниям, произнесенным после оргазма. Но это, кажется, был не тот случай, потому что никакое наслаждение еще не заставляло Данага говорить то, чего он не хотел сказать. Я потянулась и погладила рукой его плечо. Не знаю, что бы я ответила, если бы в этот миг не раздался стук в дверь. Я прокляла шина, который появился так не вовремя, но делать было нечего. Я накрылась простынёй, а Данаг торопливо натянул штаны и пошел открывать. «Простите», — лицо солнечное, стоявшее на пороге, вовсе не выглядело смущенным, даже когда цепкий взгляд прошелся по моей полуголой фигуре. «Надеюсь, я не очень вас отвлекаю», —